Глава 22. Правда. Когда инспектор обвинил Эдмунда Светенхэма, Митца тихонько улизнула из комнаты в кухню. Не успела она налить в раковину воды, как появилась мисс Блэклок. Митца пристыженно покосилась на нее. «Какая же ты лгунья, Митце!» — мило улыбнулась мисс Блэклок. «Разве так моют посуду? Сначала помой серебро». «Да налей же ты раковину пополнее! Как можно мыть посуду, если в раковине совсем нет воды?» Митце послушно открыла краны на полную мощность. «Вы не сердится, что я так говорить, мисс Блэклок?» — спросила она. «Если бы я сердилась на все твои выдумки, мне пришлось бы беситься с утра до ночи», — ответила мисс Блэклок. «Тогда я идти к инспектору и говорить, что это выдумка?» — спросила Митце. «Он и без тебя уже в курсе», — любезно откликнулась мисс Блэклок. Митце закрыла кран, и тут же сильные руки одним рывком сунули ее голову под воду. «Только я знаю, что ты раз в жизни сказала правду», — злобно проговорила мисс Блэклок. Митца отбивалась, пытаясь вырваться, но мисс Блэклок оказалась на удивление сильной и удерживала голову девушки под водой. И вдруг совсем рядом раздался жалобный голос Доры Баннер. «О, Лотти! Лотти! Не надо! Лотти!» Мисс Блэклок вскрикнула. Руки ее разжались и выпустили Митцы, которая, задыхаясь и отплевываясь, подняла голову. А мисс Блэклок продолжала кричать, потому что на кухне никого не было. «Дора! Дора, прости меня! Я должна была это сделать!» Не разбирая дороги, мисс Блэклок кинулась в посудомоечную, но путь ей преградил сержант Флетчер, а из шкафчика для веников и половых щеток шагнула раскрасневшаяся мисс Марпл. «У меня всегда хорошо получалось подражать чужим голосам», — сказала она. «Вам придется пройти со мной», — заявил Летиция сержант Флетчер. «Я свидетель вашей попытки убить девушку. Впоследствии вам будут предъявлены и другие обвинения». «Должен предупредить, Летиция Блэклок». «Не Летиция, а Шарлотта», — поправила сержанта мисс Марпл. «Шарлотта Блэклок, вот кто она такая. Под жемчужным ожерельем, которое она носит, не снимая, у нее шрам от операции». «От операции?» «Да, от операции по удалению зоба». Притихшая мисс Блэклок изумленно посмотрела на мисс Марпл. «Выходит, вы все знаете?» «Да, с некоторых пор все». Шарлотта Блэклок присела к столу и заплакала. «Зря вы это сделали», — всхлипывая, бормотала она. «Зачем вы говорили Дориным голосом? Я любила Дору, я действительно ее любила!» Инспектор Крадок и все остальные толпились в дверях. Констебль Эдвардс, помимо прочих своих достоинств, умевший оказывать первую помощь пострадавшим, делал Митце искусственное дыхание. Как только к Митце вернулся голос, она принялась превозносить себя до небес. «Я все хорошо делать, да? Я умный и смелый. О, я такой смелый! Меня почти совсем немного убили, но я так смелый, что рискую все!» Внезапно мисс Хинчклифф выскочила вперед и набросилась на рыдающую Шарлотту Блэклок. Сержанту Флетчеру с трудом удалось ее оттащить. «Нет, нет!» — пытался он урезонить мисс Хинчклифф. «Что вы! Не надо! Пустите меня!» — приговаривала, стиснув зубы Хинч. «Я ее растерзаю! Это она убила Эми Мергатройд!» Шарлотта Блэклок подняла на нее глаза и всхлипнула. «Я не хотела ее убивать!» Я никого не хотела убивать. Так получилось. Но жаль мне только Дору. После Дориной смерти я осталась совсем одна. С тех пор, как она умерла, я одна. О, Дора! Дора!» Мисс Блэклок закрыла лицо руками и вновь зарыдала.